Алексей Ратушкин. Трогательное единодушие или последний день Истара. Драматическое, во всех смыслах этого слова, произведение. Действующие лица. Паладайн, верховный бог порядка. Гелиан, верховный бог баланса. Такхизис, верховная богиня зла. Реоркс, бог ремесел, создатель мира Крин. Кири Джолит, бог военного искусства. Чемош, бог смерти. Маргион, бог болезней. Зебаим, богиня штормов. Нутари, бог черной магии. Хиддукель, бог торговли и обмана. Мишакаль, богиня-целительница. Король-жрец Истара. Канцлер Истара. Сержант. Офицер. Роли без слов. Прочие младшие боги, наемники, жители Истара. Акт 1, сцена 1. Чертоги Паладайна. Строгая спартанская обстановка. Стол, кровать, три табуретки. Над столом висит штандарт с символом платинового дракона. Паладайн прохаживается по комнате, заложа руки за спину и что-то бормоча. Входит Кири Джолит. Кири Джолит. «Папа, я больше не намерен этого терпеть!» Паладайн, оборачиваясь. «Сынок, что случилось?» Кири Джолит. «Эти рыцари! В Соломнийском ордене разброд и шатание! Да что там разброд? Откровенный разврат! Ты слышал, что натворил лорд Сот?» Паладайн. «Нет, что же такого сделал этот достойный воин?» Кири Джолит. «Он убил жену ради любви смазливой эльфийской девки!» Паладайн. «Ай-яй-яй, как нехорошо. Ну да бог его накажет». Кири Джолит. «Ну так вот я и пришел». Паладайн, удивленно. «То есть?» Кири Джолит, раздраженно. «Ты же бог порядка, накажи его». Паладайн. «Хм, действительно. Ну давай так, сделаем из него андеда и приставим какого-нибудь духа, чтобы он напоминал ему о злодеяниях». Кири Джолит, в сторону. «Как это банально». Громко. «Хорошо, папа, я пойду распоряжусь». Паладайн. «Иди, иди». Кири Джолит уходит. Паладайн. «Однако, это переходит все границы». Несколько раз прохаживается по комнате. Паладайн. «Пойду посоветую с братом». Уходит. Сцена вторая. Кабинет Гелиана. Всюду книги. На полках, на столах и просто пачками на полу. За рабочим столом сидит Гелиан, что-то пишет в огромной книге и напевает себе под нос песню. По диким степям Ансалона, где гномы засели в горах, хаб-гоблин, судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах. Вот гоблин подходит к Тарсису, но город он не узнает. Там, где плескалось широкое море, крестьянин корову пасет. Входит Паладайн, Гелиан его замечает. Гелиан, не отрываясь от книги. «Привет, Полли». Паладайн, сухо. «Не называй меня Полли». Гелиан. «Ладно, брат, не обижайся. Чего ты хотел?» Паладайн, не зная, как начать. «Видишь ли, Гил, я тут долго думал, и мне кажется...» Гелиан, снова уткнувшись в книгу. «Мочить козлов!» Паладайн, ошарашенно. «А? Ты это о чем?» Гелиан, отложив перо. «Ты хотел сказать, что смертные перестали нас уважать, что они ударились в разврат, возносят себя до уровня богов, строят храмы собственному тщеславию и приносят в них человеческие жертвы, так?» Паладайн. «В общем, да. Я хотел узнать, что ты обо всем этом думаешь». Гелиан. «Я и говорю, мочить козлов! Устроить им лет 50 засухи или потоп, или эпидемию». Паладайн, застенчиво. «А как насчет метеорита?» Гелиан. «Гениально! Жахнуть так, чтобы пол Ансалона под воду ушло, чтобы на месте воронки вечный водоворот, чтобы море вокруг было мутным от поднятого ила». Паладайн, с тревогой глядя на брата. «Откуда такая жестокость?» Гелиан. «Не обращай внимания, у меня сегодня день склонности козлу, для поддержания общего баланса». Паладайн, облегченно. «Ясно». Гелиан. «Кстати, слышал анекдот. Поймал как-то рейс Тинжина для опытов. Смотрит, а Джин какой-то вялый, попался мелкий, решил отпустить. Ну, Джин ему и говорит: «А как же желание?» Рейстлин подумал и отвечает: «Ладно, загадывай». Гелиан смеется, смотрит на Паладайна. Паладайн с каменным лицом: «А кто такой Рейстлин?» Гелиан: «Так, маг один из будущего, далекого будущего. Я же все-таки провидец», неестественно смеется. В сторону: «Придет время, узнаешь, кто такой Рейстлин». Паладайн: «Значит, ты одобряешь насчет метеорита?» Гелиан: «Полностью одобряю». Паладайн: «Ладно, пойду посоветуюсь с сестрой, это ведь и ее мир». Гелиан: «Окей». Паладайн собирается уходить. Гелиан: «Кстати, брат, зря ты так с Сотом. Ну подумаешь, убил кого-то, кого-то соблазнил. Зачем же сразу на человека ярлык вешать? Предатель, клетвопреступник». Паладайн бормочет что-то невнятное и уходит. Гелиан, один. «Намучаешься ты с этим Дескнайтом. Я же все-таки провидец». Неестественно смеется. Сцена третья. Будуар Такхизис. Огромная кровать с балдахином, декор в стиле Садо Мазо. Такхизис в облике темной королевы сидит перед зеркалом и критически разглядывает свое платье. Входит Паладайн. Такхизис, игриво. «Привет, Полли!» Паладайн, краснее. «Так, я же просил не называть меня Полли!» Такхизис, еще более игриво. «Хорошо, у светлейший!» Паладайн, вконец смутившись. «Спасибо, Тек». Такхизис, серьезно. «Так что привело тебя ко мне?» Паладайн. «Но мы тут с Гилом посоветовались насчет ситуации, что сложилось на Кринне». Такхизис. «Мочить козлов!» Паладайн. «Вот и мы так решили». Такхизис, удивленно. «Да ну, сегодня просто день сюрпризов. Сначала в Саламнии Деск Найт объявился, теперь вдруг боги порядка и баланса возжаждали крови». Паладайн, испуганно. «Деск Найт? Какой Деск Найт?» Такхизис, с легкой издевкой. «Лорд Сот, ты не в курсе? А я слышал, это была твоя идея». Паладайн тихо бормочет. «Андет из рыцаря. Рыцарь Андет. Деск Найт». Такхизис со злорадной усмешкой наблюдает за смутившимся Паладайном. Паладайн, опомнившись. «Это тебе подарок. Сюрприз, так сказать, от нас с Кириджолитом». Неестественно улыбается. В сторону. «Поймаю ублюдка, надеру ему уши. Будет знать, как отцовские приказы исполнять. Деск Найта мне не хватало». Такхизис с ноткой грусти в сторону. «Когда же добрые и справедливые научатся врать?» Громко улыбаясь. «Спасибо. Вот уж порадовали, так порадовали». Паладайн. «Всегда рад услужить любимой сестре. Так вот, насчет козлов, то есть возмездия возгордившимся жителям Кринна. Я подумываю насчет метеорита. Ты как?» Такхизис с энтузиазмом. «Здорово. Вмажем по Саламне или по Квалинести. Остроухи уже совсем достали». Паладайн. «Я вообще-то думал о каком-нибудь пустынном районе». Такхизис. «Ты что, братец, какое же это возмездие? Надо, чтобы была гора трупов, а лучше, чтобы Полансавона под воду ушло, чтобы на месте воронки вечный водоворот, чтобы море вокруг было мутным от поднятого ила». Паладайн, удивленно. «Какое трогательное единодушие». Такхизис. «В смысле?» Паладайн. «Гил мне уже говорил нечто подобное. Ладно, как я понял, ты за. Пойду к Риорксу». Такхизис. «На что тебе этот зануда?» Паладайн. «Проконсультируюсь насчет технической части, а то вдарим не туда, весь мир рассыплется. Что тогда делать будем?» Такхизис. «Разумно». Паладайн уходит. В противоположном углу комнаты открывается портал, появляется фигура в черных рыцарских доспехах. На поясе висят пустые ножны, сквозь щели забрала видно мрачное темно-красное сияние. Такхизис, сексуально хриплым голосом. «Добро пожаловать, милорд». Сцена четвертая. Кузница Риоркса. Риоркс сидит за верстаком и что-то старательно чертит. От усердия он даже высунул на бок язык. Входит Паладайн. Риоркс мгновенно переворачивает чертеж чистой стороной вверх. Риоркс. «Привет, Полли!» Паладайн, громко срываясь на виск. «Не называй меня Полли!» Риоркс. «Извини, извини». Достает из-под верстака кувшин. «Выпить хочешь?» Паладайн, принюхиваясь. «Гномья водка? Нет, спасибо. Мне бы пиво, а лучше нектара какого-нибудь безалкогольного». Риоркс. «Пиво вчера Моргион с Чемошем вылокали, а безалкогольного, извини, не держу». Паладайн. «Ну и ладно, я не затем пришел. Ты слыхал, что на Крине творится?» Риоркс. «Мочить, Паладайн. Козлов. Вот и Гилстек также говорят». Риоркс. «Рад слышать. Я думаю, стоит отключить им воду или газ, кислород, то есть. Посмотри на верхней полке, там чертежи Кринна. На одном из них должен быть указан вентиль. Или я там электронную систему ставил? Не помню». Паладайн. «Я вообще-то думал о метеорите». Риоркс. Морщись. «Грубо, но эффектно. Валяйте, мне, в общем-то, все равно как. Главное, что надо мочить, Паладайн, козлов. Я, собственно, и хотел узнать, куда бы лучше жахнуть этим метеоритом». Риоркс. Поспешно. «Киндермор». Паладайн. «Действительно. Как я сам не догадался. Спасибо, Рекс. Уходит». Риоркс. Вслед Паладайну. «Не называй меня Рексом». Нервно. «Почему со мной никто не считается? Кто-нибудь хоть раз вспомнил, что я создатель этого долбанного мира? Кто-нибудь сказал спасибо, молодец, Риоркс. Какой чудный мир, Риоркс. А? Нет. Все просто нагло пользуются. Наплодили людей, эльфов, огров, хобгоблинов всяких. Тьфу! Гномов моих под землю загнали!» — кричит. «И между прочим, я старший в семье! Ясно вам, сопляки!» Риоркс прикладывается к кувшину. Минуты две слышно жадное бульканье. Наконец он опускает кувшин, шумно выдыхает и занюхивает чертежом. Видно, что на чертеже в трех проекциях изображен многогранник. Риоркс. «Сделаю его побольше. Хотя в этот раз не придется так долго возиться, как в случае с папашей. И не обязательно делать его серым. Красный камень тоже неплохо звучит». Риоркс снова склоняется над чертежом, насвистывая веселую мелодию. Акт 2. Сцена 1. Дворец короля-жреца. Большая комната, выход на балкон, трон. На троне сидит король-жрец Истара. Перед троном стоит канцлер. Король-жрец. «Ну, что там у нас с налогами?» Канцлер, подобострастно. «О, светлейший, несравненный и божественный! О, щиты старые и гроза неверных!» Король-жрец. «Короче!» Канцлер. «Хорошо. Сухо и по-деловому. Дела дрянь, милорд». Король-жрец. «Ну-ка, объясни». Канцлер. «В казне недостаточно денег для строительства аллеи славы. Все деньги вбухали в новый храм». Король-жрец. «Это что же получается? Моя слава не может без аллеи. Надо поднять налоги». Канцлер. «Налоги уже 95%. Король-жрец. «Сделаем 99%. Я сам обращусь к народу. Когда у меня запланировано обращение к гражданам Истара?» Канцлер. «Сегодня, через полчаса». Король-жрец. «Вот сегодня и обращусь. Кстати, как там настроение в народе?» Канцлер в сторону. Он еще спрашивает. Громко, с подобострастной улыбкой. «Энтузиазм масс необычайно высок. Народ с пониманием встречает все новые инициативы божественного». Король-жрец. «А если понятным языком?» Канцлер. Сухо. «Ввод войск в город и усиление патрулей дали ожидаемые результаты. Я бы предложил также несколько публичных казней». Король-жрец. «Вот и займись этим. А я подумаю над сегодняшней речью». Сцена вторая. Кабинет Гелиана. Входит Кири Джолет. Кири Джолет. «Добрый день, дядя». Гелиан, не поднимая головы. «Привет, привет. Чего надо?» Кири Джолет. «Это самое, у тебя книжки про андедов не найдется?» Гелиан, с издевкой. «Тебе про дескнайтов?» Кири Джолет. «Угу», вздыхает. Гелиан. «Вон на том столе, в синем переплете». Кири Джолет. «Спасибо», берет книгу. Слышен голос Паладайна. «Где он? Я тебя породил, я тебя и убью!» Кири Джолет. «Пойду я, отец зовет». С робкой надеждой. «А другого выхода тут нет?» Гелиан. «Люк в полу, на случай пожара». Кири Джолет, облегченно. «Вот спасибо». Исчезает в люке. Гелиан. «Не за что. Там портал в Баатор». Ехидно смеется. Слышен голос Паладайна. «Гоблины, огры, минотавры, драконы, черные маги, жрецы Моргиона. Мне только Дескнайта не хватало». Гелиан. «Вот завелся. Это надолго». Входит Паладайн. Паладайн, раздраженно. «И в кого он такой уродился?» Гелиан, в сторону. «В зеркало посмотри». Громко. «Сам удивляюсь». Паладайн, немного успокоившись. «Ладно, с ним я потом разберусь. Я тут с Риорксом посоветовался. Он предлагает засадить метеоритом по Кендермору». Гелиан, мечтательно. «Было бы здорово. Но», — назидательно поднимает палец, «боюсь, люди воспримут это как избавление, а не возмездие». Паладайн. «Да, об этом я не подумал». В отчаянии. «Куда же его сбросить?» Гелиан. «Как говорит наша драгоценная сестра, одна голова хорошо, а пять лучше. Может, соберем совет?» Паладайн. «Ладно. Только опять ведь переругаются все и ничего не решим». Гелиан. «Там видно будет». Сцена третья. Площадь перед дворцом короля-жреца. Толпа. Оцепление. В оцеплении рядом стоят молодой сержант и начинающий сидеть офицер. Сержант. «Сэр, а мы и правда увидим божественного?» Офицер с усмешкой. «Правда, правда, парень. Да вот он, смотри». На балконе дворца появляется король-жрец. Воины в оцеплении начинают стучать древками пика щиты. Толпа мгновенно подхватывает и начинает аплодировать. Король поднимает руки, шум стихает. Король-жрец. «Граждане Истара, возлюбленный мой народ! Сегодня мне было видение. Я понял, главное в этом мире — любовь. Любовь и самопожертвование. Любите меня и жертвуйте мне свои деньги. Ибо говорю я вам, тот, кто отдаст мне свои деньги, спасется и обретет счастье вечное». Откашливается. «С сегодняшнего дня я приказал поднять налоги. У меня все». Король-жрец уходит. Раздается команда. Оцепление поднимает щиты и наклоняет пики. Толпа начинает бешено аплодировать. Слышны выкрики «Ура!», «Аве Цезарь!», «Зиг Хайль!» и «Партия наш рулевой!». Сержант со слезой в голосе. «Отец наш родной!» Офицер. «Не распускай сопли. Вон тот хмырь не хлопал. Тащи его сюда!» В сторону. «Пора подыскивать новую работу. Подальше отсюда». Сцена четвертая. Зал собрания богов. На сцене президиум. Над президиумом висит кумачевый транспарант. «В единстве наша сила». На трибуне трехлитровый графин и граненый стакан. В президиуме сидят Паладайн, Риоркс и Такхизис в облике всецветной драконицы. На месте секретаря Гелиан уже что-то пишет. В зале разместились младшие боги. В переднем ряду сидит Кири Джолет, уши у него сильно распухли и покраснели. На последнем ряду Чимош с Моргионом режутся в карты. Паладайн. «Прошу внимания. Начинаем наше собрание. Первый и единственный вопрос сегодняшней повестки – технический аспект возмездия народом Кринна. Слово для доклада имеет начальник проектного отдела, товарищ Риоркс». Хлопает в ладоши, в зале тоже вялые аплодисменты. Риоркс выходит к трибуне. «Добрый день, коллеги». Наливает стакан, выпивает залпом. «Планетарная система Крин, версия 1001 гамма», наливает, выпивает. «Имеет запас прочности, согласно второму параграфу Вселенского уложения», наливает, выпивает. «О пределах Божьего гнева и способна выдержать как рассеянные, так и...» наливает, выпивает. «Концентрированное воздействие деструктивных сил в любой точке своей поверхности», наливает, выпивает. «У меня все». Павадайн. «Спасибо за обстоятельный доклад». Риорк, странно покачиваясь, возвращается в президиум. На трибуну поднимается Забаим, наливает стакан, пьет, выплевывает. Забаим, с трудом дыша. «Что это?» Чемош, принюхиваясь. «Водка!» Риоркс. «Нет, спирт». Маргион. «Дайте мне слово!» Гелиан, бесцветным голосом. «Соблюдайте регламент». Павадайн. «Тихо!» Снимает ботинок, стучит им по столу. «Слово для доклада имеет товарищ Мишакаль». На трибуну поднимается Мишакаль. Мишакаль, опасливо косясь на графин. «Товарищи, боги, одумайтесь! Мы же пастыри народов, а не палачи! Зачем нам этот катаклизм?» Свист из зала. Крики. «Вон с трибуны!» Нутари. «Ты кого пастухом назвала, овца стриженная?» Забаим. «Тоже мне мать Тереза выискалась!» Маргион. «Дайте мне графин, то есть дайте мне слово!» Гелиан, бесцветным голосом. «Соблюдайте регламент». Павадайн, почти в истерике. «Мы решим, наконец, куда сбросить этот чертов булыжник?» Такхизис, черная голова. «Квалинести!» Такхизис, зеленая голова. «Сильванести!» Такхизис, белая голова. «Саламния!» Такхизис, синяя голова. «Дарбардин!» Такхизис, красная голова. «Палантас!» Гелиан, выходя из себя. «Не трой мою библиотеку!» Риоркс. «И моих гномов!» Поднимается страшный шум. Кири Джолит. «Я не посмотрю, что ты моя тетя. Я тебе все шеи узлами завяжу». Такхизис хором. «Попробуй, попробуй». Хиддукель. «Истар». Все умолкают, смотрят на него. Павадайн. «Точно». Такхизис хором. «Как же я сама не додумалась». Риоркс. «Голосуем». Решение принято единогласно. Младшие боги расходятся, Маргион успевает прихватить с собой графин. Павадайн и Такхизис что-то живо обсуждают на заднем плане. Риоркс, тихо похрапывая, сползает под стол президиума. Гелиан, недоуменно. «Истар? Истар? Где же это?» Акт 3. Сцена 1. Дворец короля-жреца. Король и канцлер смотрят в окно. Король-жрец. «Смотри, в мою честь в небе зажглась новая звезда. Ее видно даже днем». Канцлер. «Это прекрасно, божественный». В сторону. «Пора проведать родственников в Тарсисе. Хорошо, что я припас на черный день свиток телепорт без ошибок». Канцлер бесшумно выходит из тронного зала. Король продолжает любоваться небом. Сцена 2. Павадайн, Гелиан, Такхизис и Риоркс стоят на краю облака и смотрят вниз на землю. Павадайн задумчиво. «Кровавое море Истара». Гелиан удовлетворенно. «Красиво». Такхизис мстительно. «Будут помнить, суки». Риоркс фыркает. Троица богов уходит. Риоркс остается один. Риоркс. «Действительно красиво. Но один я бы лучше управился». Достает чертеж. «Самое время прикинуть размеры». Конец.